Над всем этим безрадостным ландшафтом повисло невнятное жужжание. И Николай не понимал, то ли оно исходит от насекомых, вьющихся невидимыми роями, то ли попросту эта кровь шумом бежит по его жилам. Он пошевелил языком и проглотил слюну. Слюна была горькая. Ему снова мучительно захотелось пить, словно бы вся выпитая им из лужи вода внутри его и испарилась. К счастью, удалось найти еще черники, и он жадно проглотил довольно много ягод. И отправился вперед по расселине и упрямо шел к неизвестной цели, с таким безумным упрямством, будто от этого зависело его спасение. А потом внезапно спустились сумерки, стало холодно, он рухнул на землю и забылся сном. На рассвете Азарев проснулся совершенно разбитый. Кружилась голова, дрожали ноги. Тем не менее, ему хотелось использовать часы утренней свежести, чтобы продвинуться дальше. Ах, как же трудно, как бесконечно трудно ему сейчас переставлять ноги. Поставить левую впереди правой, потом наоборот, потом снова. Но несмотря на это, несмотря на то, что были изодраны все подошвы, он не замечал, насколько твердая земля. Он спотыкался, пошатывался, походка была не твердой, как у пьяного, и все-таки с тупой настойчивостью шел к линии деревьев с кронами, насквозь пробитыми яркими лучами, с листвой в солнечных пятнах. Около полудня он вошел в лес и повалился под вековым дубом, вокруг которого кружились желтые бабочки, последнее, что успел заметить. Открыл глаза 3 часа спустя. В горле пересохло, по-прежнему нигде ни капли влаги, а так хотелось пить. В подлеске было жарко, как в печи. Огненные стрелы пронзали зеленую сень, пахнувшую мускусом. Он прислушался, удивился тому, что птицы молчат все до одной, вырвал из земли горсть мха и прижал к губам. В нос ударил острый запах земли. Как хорошо. Он прошел в прогалину между деревьями и оказался на голой равнине. Только на горизонте виднелись выщербленные скалы, но от него до них огромное пустое пространство, ничего, кроме пожелтевшей травы и кривых деревьев с листьями, отливавшими металлическим блеском. Нет, он не способен, ему не под силу пересечь это пространство. А кто ему приказывает? Да никто. И все-таки надо, он должен пересечь его, шаг за шагом, к свободе или к смерти. Он оступился, чуть не упал, и страшная боль скрутила живот. В кишках что-то бурлило, урчало, било ключом. Сейчас из него выстрелит струя кипятка. Ему едва хватило времени ринуться обратно в чащу, спустить штаны и присесть. Вскоре он почувствовал облегчение, поднялся и решил продолжить поход. Не тут-то было. Еще минута, и снова по кишкам, словно острым клинком прошлись. Он посмотрел вниз. Трава была вся в кровавых испражнениях. Что это? Как страшно. «Да это же вода! Болотная жижа!» Он отравился. «Хорошо, если это просто не сварение желудка. А если нет?» Во рту появился отчетливый привкус железа. По коже пробежала дрожь. От усталости он уже не мог двигаться. Его тянуло к земле, небо придавливало сверху. Он дотащился до вершины пригорка, упал таки на земь и решил заночевать тут. Но спать не мог. Едва он забывался, сразу же начинала терзать очередная колика. Он мечтал освободиться и злить из себя эту огненную лавину. Он весь сжимался, чтобы выпустить ее изнутри. Он катался по земле, задыхался, стонал, все попусту. И он снова падал на тот же склон, терзаемый болью, с пересохшим, будто клейким, тестом набитым ртом. До рассвета он боролся с диким зверем, который грыз его внутренности, все сокращая и сокращая интервалы между нападениями. Теперь уже чудовищные атаки начинались после совсем коротеньких передышек. Язык превратился в кусок жареного мяса. Во всем теле не осталось ни капли жидкости. Ах, если бы проглотить хотя бы чуть-чуть ледяного питья, все равно какого, боль бы сразу утихла. Он мечтал о роднике, об озере, о дожде, о стакане холодного чая. Тошнота сопровождалась ужасным головокружением, не позволявшим оторвать голову от земли. Небо над ним вращалось вокруг своей оси. Пропал счет времени, исчезло понятие пространства. Он помнил только, что спасение где-то там, где-то внизу, на юге. Весь день он метался в лихорадке, дрожал от озноба, обливался потом, умирал от жажды, корчился, не способный думать ни о чем другом, кроме своего живота, где то и дело все вдруг вставало дыбом. Кроме того, зачем ему так мучительно выкручивают внутренности, кроме этого ужасного, ужасного поноса? В сумерках он собрался с силами и встал на ноги. Он сделал 10 шагов, 20, но страдания достигли апогея, и он снова рухнул, свернулся в клубок, прижав колени к животу, излил новый поток жидкой гнили, подтянул брюки, пополз, потерял сознание, пришел в себя, и все началось сначала. Он встал на шатких ногах, двинулся вперед, устремив взгляд к ложбинке, заросшей кустарником. Он добрался туда, когда в небе уже царила луна. Глядя на царицу ночи с круглым, мертвенно-белым лицом, он понял, что пришел в мир, где радость и печаль, надежда и память — просто слова. Слова, лишенные какого бы то ни было смысла. В мир, который находится между жизнью и смертью. Ледяной воздух этого мира всею тяжестью лег ему на плечи. Он застучал зубами, но внутри все по-прежнему горело, бурлило, шевелилось, урчало. Оказалось, что ночь дана лишь для продолжения все тех же кошмарных колик, все того же истечения трухлятины и кровавой слизи, которые швыряли его за границу бытия, в обморок. Когда все чуть утихло, когда стало немножко легче, он не понял. Теперь он провалился в сон. Через сомкнутые веки все равно было видно, что солнце красное и золотое, веком стало жарко и немножко щекотно. Он открыл глаза. Он вытаращил глаза. Нет, кажется, он еще не проснулся. Кажется, сон продолжается. Потому что только во сне может привидеться между ним и сияющей бездной неба огромная голова бурята, его рот, растянутый в немом смехе. Николай приподнялся на локте. Чуть в стороне стоял еще один бурят, точь-в-точь такой же, как первый. Поблизости, бок о бок, паслись две низкорослые лошадки. Николай вдохнул запах немытой шерсти, распространившийся от человека, присевшего рядом с ним на корточке. Господи, значит, никакой не сон, никакая не галлюцинация. Он задрожал от сумасшедшей радости. Кочевники, братья, ты говоришь по-русски? Спросил он, еле ворочая языком в пересохшем рту. Мало-мало, ответил кочевник. Пить хочу, дам тебе пить. Хочу сейчас. Вперед твои руки, давай. Николай протянул руки, бурят связал их веревкой. «Это еще зачем?» – прошептал Николай. «Затем ты пленный. Веду тебя к главной, к Большой Тайша». «Кто это, Большой Тайша?» «Генерал Лепарский. Даст 100 рублей». У Николая не было сил даже на отчаяние. Вода ему сейчас была нужнее свободы, но слезы застилали глаза. «Пить!» – простонал он. «Говори, где другой?» – потребовал бурят. «Какой другой?» который с тобой убежал. А, не знаю. Он меня бросил. Он ушел один. Совсем один, понимаешь? Обессиленный Николай откинулся назад. Сквозь дрожащие веки увидел бурята. Тот протягивал ему флягу. Струйка воды коснулась его губ, увлажнила и оживила язык. Принялась потихонечку нежно пробуждать иссохшие слизистые. Однако почти сразу вода превратилась в огонь, словно внутренности пронзили кинжалом. Опять. Ему показалось, что снизу с дикой этой болью выливается все, что он выпил. Прижав ко рту кулаки, он взвыл, заухал, закряхтел и, наконец, расплакался, как ребенок, на глазах у двух озадаченных бурятов. Они подняли его с земли и, как мешок, взгромоздили на лошадь. Один из бурятов крепко-накрепко привязал его к седлу, другой сел сзади. Пустились мелкой рысью в дорогу. Николай привалился спиной к груди всадника. Тот придерживал его обеими руками, чтобы больной не терял равновесие. От каждого сотрясения в кишечнике пленника снова вспыхивал и начинал отчаянно пылать костер. На каждом ухабе из него изливалась горячая едкая жидкость. Он кричал, стонал сквозь сжатые зубы. Он чувствовал, как липнут к телу брюки. Через пелену тумана, застилавшую его усталые глаза, он смутно различал движущийся пейзаж, скачками надвигавшиеся горы, угрожающие ему лапы древесных веток. Позвонки его хрустели. «Пить, пить, жальтесь, пусть будет хоть немножко тени. Положите мне на живот что-нибудь теплое, положите камень, пусть он раздавит эти спазмы». Стук копыт отдавался в черепе мучительным эхом. «Как болит голова? Нет, живот, живот опять!» Еще более сильный, чем прежний спазм, судорогой прошел по кишкам. Нервы были уже не на пределе, за пределом. Куда они его везут таким ужасным образом? Они хотят отвезти его в обоз? Но это же дни и дни пути. Он умрет. Он не доедет. Веревки врезались в кожу, в плоть. Он открыл рот и стал вдыхать горячий воздух, как в печи. Он отдал бы полжизни, чтобы оказаться в сырой пещере, в подвале, в камере Петропавловской крепости. Да-да. А что? Солнце никогда тут не заходит. Два бурята что-то там говорят на своем языке. Звуки то хриплые, то певучие. Они довольны. Удачная охота. Они смеются. Они так рады, что его поймали. Его не надо было даже и ловить. И вдруг голоса отдалились. Николай больше ничего не видел. На него навалилась и растеклась по всему телу какая-то ужасная, какая-то смертная истома. Но ему хватило времени подумать, что он умирает. И это очень хорошо. И он ушел в небытие. Вскоре очнулся. И почувствовал, что его качает, как в лодке. Это и есть лодка, они плывут по озеру. В бурю? Ах, какие громадные волны! Сейчас мы перевернемся. Эй, внимание! Мы же сейчас перевернемся! Внимание! Он с трудом разлепил веки и понял, что ошибся. Никакого озера, никакой бури, никакой лодки. Его отвязали, а теперь несут на руках в темноту, а теперь укладывают, нет, почти швыряют на кучу тряпья. Николаю понадобилось несколько секунд, чтобы определить. Он находится в юрте каких-то местных жителей. Два его бурята-всадника, наверное, приволокли его сюда, к знакомому им племени, чтобы переночевал под крышей или под присмотром. В центре юрты над разложенным прямо на полу костерком висел котел. Дым поднимался ровным прямым столбом и уходил в проделанную в крыше дыру. Вокруг очага сидели буряты, мужчины и женщины, с желтыми лицами, с раскосыми глазами. Сидели и тихо переговаривались между собой, занимаясь каждый своим делом. Некоторые дубили кожу, энергично пережевывая кусок за куском, отчего с двух сторон рта текли струйки коричневой слюны. Другие валяли войлок, острили о камень стрелы, отливали пули. За спинами взрослых резвились дети. Они голышом катались и валялись по разложенным мехом вверх шкурам. Сильно пахло свернувшимся молоком, копченым мясом, навозом. Пламя отбрасывало во все стороны от костра длинные нелепые тени. Казалось, они живут своей собственной жизнью. Старуха разлила по деревянным чашкам кирпично-красный чай. Николай она тоже налила и велела выпить. Он терпеть не мог национальный бурятский напиток. Присоленную, приперченную, приправленную кобыльем молоком бурду. Но сейчас от первого же глотка почувствовал, что все тело наполняется приятным теплом. Опустошил свою чашку и попросил вторую, потом третью. Бурят, который взял Азарева в плен, осклабился. «С этим никогда больной не будешь!» Вдруг в животе, где-то сбоку, внутренности Николая раскололись. Их будто бы разрубили ударом топора. Он вздрогнул, напряг все мышцы, ощутил, как некие шлюзы в нем с треском прорвались и... Из него вместе с обжигающим зловонным потоком стала уходить жизнь. Ему было стыдно. Ему было больно. Он дрожал от досады и лихорадки, но ничего не мог сделать, даже пошевелиться. Подошел бурят, наклонился к нему, покачал головой, сказал: «Плохо, барин, нехорошо». Бурят был одет в сшитые между собой козьи шкуры, изо рта у него свешивалась длинная серебряная трубка, в расщелинах глаз плескалась темная маслянистая жидкость. «Плохо, барин», — повторил он и добавил: «Ты, барин, давай не помирай, а то мне только половину дадут». Глава 4. Станислав Романович Лепарский, кряхтя и отдуваясь, натянул левый сапог, и поскольку труд это был немалый, готовился приступить к правому с помощью ординарца, когда в палатку вбежал лейтенант Ватрушкин. Прихлопнув рукой еще подскакивавшие от быстрого бега ножны и приосанившись, он воскликнул: «Имею честь доложить, ваше превосходительство, что политический заключенный Азарев найден. Его ведут сюда два бурята. Один из наших патрулей встретил их и поспешил сюда, чтобы предупредить нас. Арестанта доставят с минуты на минуту». Генерал так обрадовался, что у него даже сердце защемило. Не ответив ни слова, он повернулся к висевшему над его кроватью распятию и опустился перед ним на колени. За 10 дней, в течение которых продолжались поиски, он уже потерял надежду настичь беглецов и жил с ужасным ощущением приближающегося конца света. Ведь вот-вот ему придется писать рапорт о случившемся, известить о том, что от него сбежал заключенный, отправить это царю. Этих людей дали ему под крыло свыше, охранять их. То же, что соблюдать священные заповеди. И если кто-то один канет неизвестность, он обесчещен. Все равно, как если бы он украл бриллиант из царской короны. К счастью, все возвращается на круги своя. Равновесие восстанавливается. Наконец-то ночи обещают стать спокойными. «Слава Богу», — сказал он вслух и поднялся. «Филата тоже арестовали?» «Нет, он сумел сбежать». «Ладно, это не столь серьезно. Всего-навсего ссыльный из уголовников. В счет идут только декабристы». Он сделал несколько шагов по палатке и поймал себя на том, что хромает. Одна нога была в сапоге со шпорой, другая разута. Замер посреди палатки и вымолвил грозно: «Я еще покажу ему, этому, где раки зимуют». Правда, угроза прозвучала даже для него самого фальшиво. Как бы Станислав Романович не раздувал ноздри, сколько бы ни бронился, настоящей ярости в адрес беглеца не испытывал. Коменданту приходилось сейчас даже сдерживаться, чтобы не благодарить от всей души виновника того счастья, какое обрушилось на него несколько минут назад, когда он узнал о поимке несчастного. Сделав над собой усилие, он спросил: «Вы взяли с собой кандалы? А как же? Есть, ваше превосходительство». «Отлично! Он пройдет остаток этапа с железом на ногах. Один из всех. И отдельно от остальных». «Выдержит ли он, ваше превосходительство? Идти еще так долго. Будет ему урок и пример для других». «Конечно, ваше превосходительство». Наконец, с туалетом генерала можно было покончить. Он оделся. Денщик помог ему натянуть и второй сапог. Смахнул щеткой пушинки с мундира, протянул флакон одеколона. Старик по воскресеньям всегда одной капелькой смазывал усы. Еще двумя за ушами. «Идите, Ватрушкин», — махнул он рукой и принялся, надев парик, прихлопывать его ладонями на висках, чтобы не топырился. «Да, проследите там, чтобы появление этого беглого каторжника осталось по возможности незамеченным. Поскромнее бы надо, посдержаннее». Ватрушкин испарился, но тут же возник снова, не успев принять никаких мер. «А вот и он, ваше превосходительство», — выдохнул. За полотняными стенами палатки уже начался гомон. Похоже, не обращая внимания на окрики часовых, здесь собрались все декабристы. В жилье генерала вошли двое солдат с носилками. На носилках что-то лежало, какая-то кучка тряпок. За солдатами тихонько пробрались два унылых, понурых бурята. «А где же Николай-то?» Липарский вопросительно посмотрел на опустившийся уже полог, огляделся по сторонам. Ему казалось, Азарев войдет со связанными руками, оборванный, раскаивающийся, но в душе такой же мятежник. Но взгляд его упал на носилки, которые поставили на пол. «Боже мой!» Генералу показалось, что он узнает своего беглеца в этом существе, распростертом у его ног. Мертвенно-бледное, изможденное лицо со впалыми щеками, больше похожее на череп, неопрятная щетина. Он выглядит так, словно вот-вот умрет. Наверное, у него лихорадка. Вон как блестят глаза меж набухших, покрасневших век, а губы все растрескавшиеся, побелевшие, и дыхание из них вырывается, больше на хрип предсмертный похожее. Липарскому вдруг стало стыдно. «Ну и на кого я так взъярился?» Он нахмурил брови и проворчал: «Что с ним? Ранен?» «Нет», — ответил Ватрушкин, — «думаю, скорее болен. А что, нельзя было меня предупредить?» «Но я сам только что узнал, ваше превосходительство». «Буряты что говорят?» Один из бурятов вышел вперед, поклонился на восточный манер, сложившись ровно вдвое, и забормотал: «Моя таким его нашел. Много ходил под солнце, но не мертвый, живой, не мертвый. Тайша, дать мне 100 рублей за живого». «Заплатите ему, Ватрушкин», — поморщился генерал. «И немедленно за Вольфом». Ватрушкин вышел вместе с бурятами. Генерал взял табурет и уселся рядом с носилками. Решения, принятые им несколько минут назад, сами собой отменились. Какие же цепи надевать на этого несчастного? Прикованного к постели не заковывают и вообще никак не наказывают. Как там русский народ говорит? Лежачего не бьют. Комендант рассердился. Опять этот чертов Азарев осложняет ему жизнь. Все получалось так правильно, в соответствии с порядком, корректно с точки зрения властей. Так на тебе. Все это годилось, если бы беглеца взяли живым и здоровым. А теперь надо импровизировать с учетом обстоятельств. Сначала лечить, потом уже карать. В Петровский завод должны явиться все, без исключения заключенные. Наклонившись к Николаю, Липарский спросил: «Как вы себя чувствуете?» Ответом стал горячечный шепот: «Я хочу умереть». «Нет-нет», — воскликнул генерал в суеверном страхе. «Господь с вами, Николай Михайлович! Я вам запрещаю! Слышите? Запрещаю!» «Скажите лучше, зачем вы бежали?» «Так было надо». «Кто вам помогал?» «Никто». «А Филат?» «Он меня обокрал. Он меня бросил». «Вы отдаете себе отчет в том, что сделали? Ваше поведение вынудило меня удвоить строгость в отношении ваших товарищей, а к вам самому...» Липарский не закончил фразы. Услышал, как нелепы сейчас выговоры, как смехотворны угрозы, обращенные к человеку, который, быть может, вскоре предстанет перед судом Божиим. От этого полутрупа уже поднимался мерзкий тошнотворный запах. Но остановиться ему было трудно. «После всего, что я для вас сделал!» — ворчал он. «Какая неблагодарность! Сами посудите! Разве же я заслужил, чтобы вы так поступили со мной? Разве я мог быть причиной вашего бегства?» Опять он удивился своим словам и опять смутился. «Простите меня, ваше превосходительство», — прошептал Николай и закрыл глаза. Ноздри его запали, из горла вырвался какой-то странный клёкот. «Николай Михайлович!» — лепетал совершенно растерянный Липарский. «Николай Михайлович! Эй-эй! Что с вами, друг мой? Николай Михайлович! Прошу вас! Прошу вас!» «Он сейчас уйдет. Он умрет прямо тут, у меня на руках», — в отчаянии подумал генерал. Мысль рассердила его, и он принялся кричать во все горло. «Ватрушкин! Ватрушкин! Где он, этот дурак? Черт его побери! Вот послал Господь скотину на мою голову! Я же приказывал пойти за доктором Вольфом! А ну, кто там есть? Быстро! Быстрее, быстрее! Одна нога тут, другая там! Доктора сюда! Доктора!» Солдаты, которые принесли Николая, стояли теперь в стороне, глядя на происходящее со все возрастающим изумлением, бросились вон из палатки. Доктор Вольф, войдя, нашел генерала присевшим на корточки у носилок. Станислав Романович пытался массировать руки умирающего. Движения его были неловкими. «Ох, доктор, ничего не получается. Сделайте что-нибудь!» Врач осмотрел больного, прощупал, послушал, взглянул на белье, все в кровавых испражнениях, выпрямился. Вид у него был крайне встревоженный. «Ну что?» — тоскливо спросил Липарский. — Вы сможете его спасти? На оплывшем лице старика с дряблыми щеками была написана «Поистине отеческая забота». — Надежды мало, ваше превосходительство, — вздохнул доктор Вольф. — Нет, это невозможно. А что с ним? — Дизентерия и запущенная. Слишком поздно. Плечи Липарского обвисли. — Велите отнести его в вашу палатку, — сказал он. — А завтра, когда мы пойдем дальше, вы устроите Николая Михайловича в больничной повозке. Я рассчитываю на вас, Фердинанд Богданович. Я надеюсь, что вы станете лечить его, как лечили бы меня самого. Ах, боже мой, боже милостивый, — бормотал старик, бедный мальчик. Ну что же, что они все вбили себе в голову? Зачем бежать? Разве им тут плохо? Разве я не заботлив, недоброжелателен с ними? Генерал умолк, подумал немного и добавил. Надо бы сиделку, Николай Михайлович. Сейчас пошлю за его женой. Госпожа Зарёва передадут, чтобы к вам пришла. Внутри тарантаса с поднятым верхом царил зеленоватый полумрак. Софи сидела на полу, прислонившись спиной к задней стенке, и смотрела на Николая. Он лежал рядом, укрытый коричневым шерстяным одеялом. Глаза были закрыты, и казалось, будто веки туго натянуты на глазное яблоко. Бледные губы приоткрывались, пропуская слабое, еле слышное дыхание. Выросла за это время бородка, густая, светлая. Стоило тарантасу дрогнуть на очередной колдобине, больной стонал, тоненько, словно ребенок. И каждый раз, как у него вырвался стон, Софи вздрагивала, словно в ней самой просыпалась боль. Она проклинала эту вечную для России пересеченную местность, эту изрытую ухабами дорогу, эту удушающую жару, проклинала все, от чего страдал ее несчастный муж. Со вчерашнего дня он находился между жизнью и смертью. Иногда открывал глаза, но вроде бы не узнавал Софи. Кожа у него была сухая, пульс редкий, слабый и неровный. Доктор Вольф лечил его каламелью, опийными клестирами, маковой настойкой, но понос все продолжался, кровавый, разрывающий внутренности. На лицо Николая то и дело садились мухи, и Софи рукой сгоняла их. Он подсокал языком. Она поняла, дала ему пососать тряпочку, намоченную в рисовом отваре. Он принялся сосать эту ветошь, жадно, как младенец материнскую грудь. И видеть ввалившиеся щеки и выпеченные глаза было нестерпимо. Сердце обмирало от жалости. Затем начался новый приступ колик. Когда это случилось при Софи впервые, ее едва не стошнило от зловония. Но потом она преодолела брезгливость. Сейчас она только обрадовалась тому, что муж избавился от еще одной порции мерзкого яда. Из него выходила, его покидала болезнь. Вот так, постепенно. Она склонилась к мужу и стала вполголоса, как говорила бы с сыном, подбадривать его. Все мелкие чувства и злость, и сожаление о былом отступили перед чудовищной угрозой конца. Софи думала теперь только о том, что не должна, не имеет права впустить смерть в тарантас. «Ты его не получишь, костлявая», — сказала она в сердце своем с яростной решимостью. «Слышала? Ты с косой не получишь». В свете и тьме ее памяти перестала разыгрываться драма между ею и Никитой. Истинная драма разыгрывалась здесь и теперь, ясным днем и на расстоянии вытянутой руки. Настоящее повелело прошлому умолкнуть. Николай подтянул колени к животу, лицо его исказилось гримасой боли. «Тихо, тихо, дружочек, сейчас пройдет», — шепча она гладила влажный лоб мужа. Кишечник опустел, стоны прекратились. Больной лежал на подстилке из травы, в пути ее было легче менять на свежую. София отогнула полог и подозвала двух бывших каторжников-уголовников, которые шли рядом с Тарантасом. Они забрались наверх, один подхватил Николая подмышками, другой взялся за его ноги у бедер, приподняли почти безжизненное, от того казавшееся тяжелым, тело. Одеяло соскользнуло, обнажилась плоть, хотя, на взгляд Софии, от плоти там мало что осталось. Муж так похудел, что стал похож больше на скелет, чем на живого человека. Кожа буквально приклеилась к костям. Не осталось даже намека на мышцы. Вот большая берцовая кость, вот круглая цвета слоновой кости, коленная чашечка, вот бедренная кость, едва дышащее пособие по курсу анатомии. Тарантас тем временем, покачиваясь, двигался дальше. И уголовникам было трудно устоять, даже расставив ноги. «Эй, мадам, поспешите!» — буркнул один из них. Софи собрала грязную траву в мешок, выкинула из Тарантаса и приготовила на досках свежую подстилку. Уголовники осторожно положили на нее больного и, переругиваясь, спрыгнули на дорогу. Им не нравилось выполнять эту работу. Боялись подцепить дурную хворь. А Софи даже и не думала, что можно заразиться. Она была слишком поглощена борьбой со смертью, чтобы размышлять. Нынче на кон поставили жизнь. И где уж там жмуриться при виде крови? Где уж там морщиться от зловония? То, что зло со смрадом ретировалось из корчащегося, подвергаемого пыткам тела, выглядело для нее совершенно естественным. И ей не приходило в голову брезгливо отворачиваться. «Выздоравливай! Только бы ты выздоровел! Остальное, что бы там ни было, мне совершенно все равно», — шептала Софи, тыльной стороной руки возвращая сбившуюся прядь волос на висок. Ночь мешалась с днем, дни с ночами. Им достался, конечно же, самый скверный из тарантасов, движущихся в обозе. Еще несколько верст, и он вообще развалится на какой-нибудь выбоине дороги. Голова Николая болталась туда-сюда и норовила свалиться с ее плеча. В полдень, согласно предписаниям доктора, Софи дала больному погрызть древесного угля. Он скорчил гримасу отвращения, но послушался. Вскоре между зубами стала проступать черная слизь, и когда с углем было покончено, Софи почистила мужу рот, как чистит младенцу. И тут снова из него хлынуло. Софи пришлось чуть податься назад. Но, слава богу, на этот раз дело обошлось ерундой. Было бы жалко снова поднимать и очищать Николая. Это для него слишком утомительно. Софи на минутку перегнулась за борт, вдохнула свежего воздуха, потом возвратилась обратно в зеленый полумрак и улеглась рядом с мужем. «Ох, какой же здесь тяжелый воздух! Прямо подташнивает! И как гадко трясет! Шажок за шажком, толчок за толчком!» Так этот мерзкий тарантас медленно продвигается вперед по зною. Николай что-то невнятно бормотал. Слов не разобрать. Ей с трудом удалось бы найти в этом обескровленном, агонизирующем существе хоть что-то, что роднило бы его с полным желанием и страстью мужчиной, который набросился на нее ночью на берегу реки. Все это происходило в другой жизни, между людьми, ее больше не интересовавшими. А ее настоящая жизнь протекала здесь, в повозке, которая тащится по сибирской дороге. Пометавшись, словно ненормальная, она снова обрела ясную цель. Последний ее шанс. Зачем она отрешилась от всего, что их связывало? Зачем отказалась от Николая? Он был главным в ее женской памяти, главным в ее жизни женщины. Если она с кем-то и познала счастье, то именно с ним. Вот он перед ее глазами, худощавый, элегантный, его горделивая улыбка, его ласкающий взгляд, его веселость, его легкомыслие, его простодушие, его хвастовство, его ложь, его мужество, его отвага. И, может быть, вот сейчас на этой убогой подстилке все это кончится. Кончится после чудовищной этой икоты смертной судорогой. Нет, нет, нет, только не он. Она принялась молиться Богу за своего мужа, как молилась когда-то слишком поздно за Никиту. Они были братьями по мукам. Она переходила от одного к другому, никого не предавая, никому не изменяя. Дорога поднималась в гору, оси скрипели, лошади спотыкались, потом тянули сильнее и пускались в облаке пыли едва ли не галопом. Внезапно Николай скорчился и зарычал так, будто его пронзили кинжалом. «Господи!» — не выдержала Софи. «Опять! Да что же это, Господи! Конца, что ли, этому не будет?» Она положила руки на живот больному. Он стучал зубами, закатывал глаза. Оставались видны только полоски белков. Открытым ртом хватал в приступе удушья воздух. Испуганная интенсивностью судорог, Софи приподняла полок и крикнула сопровождавшему их солдату. «Скорее! Позовите доктора!» Прибежал доктор Вольф, на ходу вскочил в тарантас, взял руку больного, стал считать пульс. Минуту спустя Николай, вокруг которого теперь уже все было расцвечено кровавыми пятнами, успокоился, расслабился всем телом. Слабый, бледный, ни кровиночки в лице, начисто обезвоженный, даже капли пота на лбу уже не выступали. Чтобы прибавить ему сил, доктор напоил его настоем дрока. Затем помог Софи переодеть мужа, помыть, сменить подстилку. Софи кусала губы, глаза ее были полны непролившихся слез. «Скажите правду, доктор», — попросила она шепотом. «Скажите, положа руку на сердце, пожалуйста, скажите, осталась ли у нас хоть какая-то надежда?» Он удивленно посмотрел на нее. Посмотрел так, будто она была последним человеком на свете, кто имел право проявлять беспокойство. И ответил сухо. «Пока не могу сказать. Но ему ведь не хуже?» «Нет, но и не лучше». Состояние стабилизировалось. Вот только хватит ли у организма сил выдержать до конца? Я боюсь, что не все делаю как надо. Я не умею. Ну что вы, мадам, что вы? Вы прекрасно совсем справляетесь. Доктор вымыл в тазу руки. Даже в походе он ухитрялся выглядеть опрятным, свежим, с отлично подстриженными усами. Ни одна пуговица сюртука не болталась на ниточке. Ни одна не отсутствовала на своем месте. Софи нравилась его серьезность. Однако со времен побега Николая доктор, сохранив прежнее вежливое обращение, старался держать на расстоянии. Вот и теперь, сказав любезность, он не продолжил разговора, а спрыгнул на дорогу и подошел к тарантасу, в котором ехали Александрина Муравьева и Полина Анненкова с детьми. Все знали, что Фердинанд Богданович питает слабость к нежной Александрине. Муж у нее человек мрачный, от него веет холодом, он наводит тоску, отчего бы и ей не... Но она понимает. Наверное, что подобная идиллия никуда ее не приведет. Софи пожалела об этом. Почему? Вот на этот вопрос ей было бы трудно ответить. Но чем дальше, тем больше эти женщины-ангелы, эти почтенные римские матроны ее раздражали. Она положила руку на лоб мужа. Николя больше не двигался. Без сознания. Отсутствующий вид, печать страдания в уголках губ. Минуты шли. Одна, другая. Вечность. У Софи затекла рука. Ах ты, Господи! Когда же кончится эта перевозка в несчастной колымаге? Эта тряска, этот скрип колес. Половинки полога колыхались перед нею, и вдруг она заметила через щель между ними бурятов. Они верхом на лошадках обгоняли тарантас. Внизу, в лощине, стояли юрты со остроконечными крышами. Лагерь. Ладно уж. «Пусть дамы войдут», — вздохнул Лепарский, усаживаясь за складной стол. И успел еще подумать, ну а чего они потребуют на этот раз? Дежурный откинул полог, закрывающий вход в генеральный штаб, и посторонился, чтобы пропустить посетительниц. В палатке мгновенно стало тесно от широких юбок. Лепарскому показалось даже, что стало труднее дышать. Они все были здесь, кроме Александрины Муравьевой и Софи Озаревой. Первый, гордо подняв голову, пошла в атаку смуглолицая и пламенно-окая Мария Волконская. «Ваше превосходительство!» — воскликнула она. «Мы пришли ходатайствовать о том, чтобы нам, как было прежде, разрешили видеться с нашими мужьями». Генерал выждал паузу. «Нет, княгиня!» — силой ответил он, когда молчание стало нестерпимым. «Интересно, ведь беглеца уже поймали?» «От этого ничего не меняется. Дисциплина ослаблена, все распустились. Я намерен восстановить ее во всей строгости». «Ну, тогда для всех и восстанавливайте». «Для всех!» — закричала Александрина Давыдова. «Кажется, я ни для кого не делала исключений». «Хм, не делали. Делали, ваше превосходительство. Причем для той, которая менее всего заслуживает вашей снисходительности». «Да-да, что правда, то правда», — подхватила Наталья Фанвизина плаксивым тоном. «Единственная из всех, кому удалось получить от вас разрешение неотлучно быть с мужем, это Софи Озарева». От возмущения комендант даже вскочил. «Сударыня! Сударыни, забормотал он, — «неужто вы забыли, что Николай Михайлович в худшем положении, чем все, что он в очень тяжелом положении? «А нечего было предпринимать попытку к бегству», — передернула плечами Давыдова. «Не то получается, будто вы благоволите, будто вы милостивы именно к тем, кто не подчиняется дисциплине. Премии даже даете. За слушание, за побег и неверность. Поощряете, так сказать». Лепарский замер. Замечание прозвучало странно и встревожило генерала. Как могло прийти в голову, что его поведение можно рассматривать с подобной точки зрения? Поняв, что противник дрогнул, фон Визина решила воспользоваться заминкой в свою пользу. «Разрешите в таком случае сообщить, ваше превосходительство, что мой муж простудился и просит, чтобы я ухаживала за ним во время болезни. И мой», — поддержала инициативу подруги Екатерина Трубецкая. «Он страдает ревматизмом. Это вам может засвидетельствовать доктор Вольф». «А у моего такие чудовищные мигрени», — подхватила Полина Анненкова. «И все от перегрева в пути под этим ужасным солнцем». «Ну и что?» — проворчал Лепарский. «Болеют. Но не при смерти же, как Озарев». Испуганные женщины перекрестились. Но и эту информацию переменили на свой лад, сообразно собственным интересам. «Ах, если бедный Николай Михайлович умирает», — произнесла Давыдова, «то вам, генерал, следовало бы найти ему другую сиделку». «Но что вы имеете против этой? В чем можете ее упрекнуть? Хотя бы в том, что именно она несет ответственность за состояние мужа». Лепарский пожал плечами. «Понятия не имею обо всех этих историях, да и знать их не хочу. Мне ясно одно. Госпожа Озарева — супруга больного, следовательно, ей за ним и ухаживать. Даже если она это делает плохо? На что вы намекаете? На то, что не доверяют уход за больным особе, которая только и мечтает от него избавиться», — выпалила Александрина. Обвинение было таким дерзким и рискованным, что даже все дамы с удивлением посмотрели на Давыдову. «Сударыня», — сказал Лепарский, — «если у особы, о которой вы говорите, есть на совести какой-то грех, я убежден, что угрызения сделали из нее в настоящий момент лучшую из жен на свете. Слишком уж вы доверяете угрызениям совести и совершенно напрасно не верите в затаенную злобу», — саркастической усмешкой отозвалась Александрина. Мария Волконская, опасаясь, что комендант сейчас разразится гневом, немедленно вмешалась. «Оставим это, ваше превосходительство. Не стоит заходить так далеко. Но признайте, тем не менее, честным, порядочным женщинам, чьи мужья никогда не позволяли себе противоречить вашим приказам, тяжело чувствовать, что к ним относятся хуже, чем к женщине сомнительной морали, муж, который создал вам столько забот и неприятностей своим побегом. Вот уже целую неделю мадам Озарева все время находится рядом со своим мужем. И мы просто-напросто просим установить равенство с нею в правах. Вы сами называете себя человеком сердечным и справедливым. А если это так, вы должны...» С минуту Лепарский сидел молча, оглушенный начавшимся гомоном. Дамы кричали теперь все сразу, перебивая друг друга. Однако из всего, что он слышал, его задело только обвинение, выдвинутое Александриной Давыдовой. Сказанные ей жестокие слова отпечатались в его памяти. Проросли в нем, проросли с болью, словно кустарник с ядовитыми шипами. Но вдруг эти женщины правы? Вдруг у Софи на самом деле преступные намерения? Да нет, не может быть. Просто дамочки свихнулись, начитавшись романов. И он не позволит управлять собой, своими поступками, каким-то пансионеркам с разыгравшимся воображением. Только не хватало. И если сейчас не навести порядок, они в конце концов сядут ему на голову, сожрут с потрохами. Совершенно неожиданно для всех Лепарский закричал громовым голосом. «Хватит, сударыня! Баста! Я сниму запрет тогда, когда найду нужным. А ваши упреки и обвинения вынудят меня только оттянуть этот момент. Прощайте! Извольте покинуть это помещение». Дамы гуськом потянулись к выходу из палатки, все как одна, с обиженными физиономиями. Оставшись один, Лепарский снова уселся за стол, изучать сметы, отчеты и прочие финансовые документы. Администратор как-никак, комендант. Но сосредоточиться не мог, цифры плясали у него перед глазами. Единица, прямая, стройная и горделивая, напоминала ему Марию Волконскую. Тройка с ее двумя полукружиями, пышногрудую Екатерину Трубецкую. Совсем уж круглый ноль, толстушку Наталью фон Визину, наваждение. Наверное, слишком устал. Это путешествие оборачивается испытанием, превышающим его силы и возможности. Там, в Петербурге, начисто забыли, сколько ему лет. Вот уже 18 дней они с короткими передышками движутся через Сибирь, в зной по ужасным российским дорогам. Возможность для его маленькой колонии перебраться на новое место без помех и без потерь, успех этой трудной экспедиции казался просто чудом. «Может, орден дадут по такому случаю?» – размышлял Лепарский. Но зачем мне новый орден в мои 75 лет? Что с ним делать? И тем не менее мысль о том, что верная служба государю и отечеству будет по достоинству вознаграждена, грела ему сердце и пробуждала великую надежду. Только бы этот вертопрах Николай Зарев не умер в пути. С ума можно сойти. Стоит задуматься, от каких мелочей зависит успех всего предприятия. А доктор Вольф сегодня утром что-то не доложил, как там дела. День выходной. Лагерь наслаждается отдыхом на берегу реки. Липарский внезапно почувствовал, что больше ни минуты не может оставаться на месте. Он надел перевязь со шпагой, перчатки, треуголку и вышел из палатки. Не сделав и 10 шагов, наткнулся на доктора. Тот как раз шел к коменданту с рапортом. Новость оказалась превосходная. Больному удалось съесть легкий завтрак. «Думаете, теперь выкарабкается?» — прямо спросил Липарский. «Скажем, теперь смотрю в будущее чуть более оптимистично». Доктор, как обычно, проявил осторожность в прогнозе. «Но ведь усталость и тяготы путешествия не способствуют улучшению». Генерал взял Вольфа под руку и прошептал. «Скажите, а вы уверены, что ваше предписание исполняется совершенно точно?» «Не понимаю, что вы имеете в виду». «Не проявляет ли госпожа Зарева небрежности или недобросовестности? Что еще за ерунда? Откуда у вас такие мысли, генерал? Она просто образец преданности, усердия и терпения. Мое свидетельство тем объективнее, что я не питаю к Софии ни малейшей симпатии. Вы явно поверили россказням кого-нибудь из дам». «Да-да, вы правы, доктор», — сокрушенно вздохнул Липарский и продолжил, словно бы не слышал последних фраз. «У меня точно такое же впечатление о госпоже Заревой. Ну вот». «Гора с плеч. Даже дышать стало легче», — прибавил он. «Пойдемте-ка взглянем на вашего больного». Доктор Вольф проводил коменданта к больничной палатке. Николай лежал на складной кровати, бородатый, неподвижный, с закрытыми глазами. Он напоминал в профиль мраморную статую. Софи, примостившись в глубине юрты, стирала в лохане белье. Услышав шаги, она выпрямилась, вытерла о передник руки. Генерала потрясло. Строгое, усталое лицо женщины. Такой он никогда ее не видел. Шел мимо и подумал, что пора навестить нашего пациента. Любезным, но подчеркнуто официальным тоном произнес Липарский. Отрадно убедиться, что ему стало лучше. Сам он с трудом удерживал на лице маску суровой сдержанности. Но так было надо. Болезнь Николая ничуть не уменьшала вины его в глазах власти. «Говорите, пожалуйста, тише, ваше превосходительство», — попросила Софья. «Он спит». «Ах, простите, простите», — снизил голос генерал. «И Господь ведает, почему», — прибавил. «Скажите ему, что я заходил». Когда комендант с врачом ушли, Софья села рядом с мужем. «Какой же ты все-таки красивый», — думала она, глядя на Николая. «Какой ты красивый». Николай пошевелил губами. Она дала ему выпить ложечку рисового отвара, потом сменила согревающий компресс на животе. «Сейчас...» В привычной уже темноте, куда он погружался, стоило сомкнуть веки, Николай начал испытывать приятное ощущение. И ощущение это постепенно разливалось по всему телу. Отступает, прячется в свою берлогу боль, и он сможет просуществовать несколько мгновений. Нет, не просуществовать, прожить. Он будет жить, пока она не вернется. Но устал, но измучен. Так что непонятно даже, где граница его тела. Если оно вообще. Он плывет, он стелится по небу или по земле. Он дымок среди других дымов. Даже его мысли какие-то больные. Николай открыл глаза. Перед ним сквозь дрожащий легкий туман просвечивал мир. Он внутри палатки. Тут белье сохнет на веревочке. Тут какие-то банки, склянки. Тут женский силуэт. Софи. Он вздрогнул. Из глубин памяти поднялось что-то, что-то постыдное, что-то его бесчестившее, позорное, уродливое. Никогда, никогда у него не достало бы сил такое вынести, уснуть, забыть, броситься назад, в черные волны, в воды Стикса. Нет, не выходит. Он не может. Он... София ему улыбнулась. «Мы где?» — еле слышно спросил Николай. «Что со мной?» София приложила пальчик к его губам и, по-прежнему улыбаясь, шепотом приказала: «Молчи, молчи, молчи! И лежи тихо. Ты ужасно сильно болел, а теперь тебе лучше». Тут, как будто снизошло озарение, он все вспомнил. Вспомнил, ему стало нестерпимо стыдно за свою немощь, за это вялое, дряблое тело, за этот вздутый живот, за эти обмороки, за эти смрадные потоки, что из него изливались, и за то, что ей, Софи, пришлось взять на себя грязную работу сиделки. Может быть, если бы она любила его, как раньше, он бы смог такое принять. Но сознавать, что она делает все это лишь из сострадания, это нестерпимо. Лучше уж тут была бы любая другая женщина. Собравшись с духом, он попытался высказаться. «Не ты! Нет! Нет!» И сразу же хлынули слезы. Мышцы ему не повиновались. Он был слишком слаб, чтобы справиться со столь серьезными проблемами. Ему хотелось, ну, хоть немножко тени на лоб, хоть глоточек воды, освежить пересохшие губы. Софи протянула ему ложечку простокваши. Он с наслаждением проглотил, попросил еще. Но Софи покачала головой. «Нельзя. И не попросишь, раз так. Он в ее власти, он от нее зависит, как всегда. Поспи теперь», — сказала она так нежно, что у него стало тепло на душе. «Не могу», — пожаловался он. «Надо, милый, поспи». Вместо того, чтобы послушаться, он пристально смотрел на нее. Она показалась ему постаревшей, увядшей, но удивительно при этом похожей на ту юную особу, с которой он познакомился когда-то в Париже. Годы только прибавили ей красоты. Именно с годами у нее появился такой проникающий прямо в душу взгляд. Такая волевая складочка у рта, такая чудесная, такая волнующая сеточка морщинок вокруг век, такая гордая осанка, такой спокойный, задумчивый вид. И от всего этого у него сердце замирает, он начинает сходить с ума и смущаться, как мальчишка. Получается, она с возрастом только хорошеет, его жена. И к тому же новый ее облик не стирает старого. Тот, прежний, проступает сквозь приобретенные со временем черты. Вот улыбнется, и в зрелой, взрослой женщине сразу угадывается девочка-подросток. И окутывает туманом зрелость. И все смешивается, становясь единым, прелестным образом. Все это Николай ощущал с необычайной, просто-таки сверхъестественной остротой и силой. И вот так, в раздумьях ли, в грезах, этого он и сам не мог понять, его, как дрейфующее судно, постепенно отнесло к новому пику страданий. Опять стало крутить, опять появились нестерпимые боли, но сейчас, впервые, инстинктивно, он схватил лежавшую на одеяле руку жены и изо всех сил сжал ее. Глава 5. Николай выздоравливал так медленно, что Софи частенько задумывалась, неужели он когда-нибудь станет таким же сильным и крепким, как в былые времена? Неужели к нему вернется прежняя энергия? Боли не стало, но слабость пока не позволяла ему ходить. Лежа в тарантасе, он даже не интересовался тем, что происходило снаружи. Доктор Вольф прописал ему усиленное питание, основой которого было сквашенное кобылье молоко – кумыс. К тому же на каждой остановке ему следовало пить свежую кровь. Бурятский главарь пускал кровь лошади, сцеживал ее в чистый сосуд, затыкал надрез травой и относил полную до краев красной жидкостью чашку больному. Тот с отвращением принимался лакать и непременно проливал бы на траву, в лучшем случае половину, если бы Софи бдительно не следила за процессом лечения. С тех пор, как угроза смерти отступила, оба испытывали, стоило им оказаться наедине, все возраставшее смущение. Болезнь, сблизившая умирающего мужа и жену-сиделку, отступая, лишила их возможности оправдать внимание друг другу, заботу одной о другом. Словно бы страшная угроза была для них неким третьим, присоединившимся к их едва не рухнувшему союзу, помогая больному выжить. А вот теперь, когда все миновало, третий оставил их, оставил с впечатлением, будто они впервые оказались один на один. Он, стыдящийся своего беспомощного состояния, она, сконфуженная своей услужливостью. Между ними установилось молчаливое соглашение не говорить о прошлом. Но точно так же они избегали любого намека на будущее, которое не представлялось им даже смутно. Будто бы их семья должна существовать только до поры, пока длится путешествие. Будто бы дорожных происшествий и повседневных хлопот вполне достаточно для разговоров между ними. И все-таки, обмениваясь с мужем банальными, ничего не значащими фразами, Софи догадывалась о тайной надежде Николая. и не в состоянии проанализировать это ощущение, была до нельзя взволнована тем, насколько он нуждается в ее нежности, в ее ласке. Вот так, умалчивая о главном, о том, что таилось в самых глубинах их сердец, они приспосабливались к созданной ими же фальшивой ситуации, лавировали между рифами, только им и известными, и вкушали лицом к лицу счастье, срок которого легко было измерить, но отсроченная беда такому счастью помешать не способна. Однажды Николай попросил жену приподнять полог. Ему хотелось увидеть окружающий пейзаж. Она с радостью согласилась, увидев в этом знак того, что муж начинает выздоравливать. Дорога в это время шла берегом Селинги. Слева — быстрые прозрачные воды реки, справа — отвесные прибрежные скалы высотой не менее полусотни сажений. Сажень, русская мера длины, равнялась 3 аршинам или 7 футам, а если в метрической системе, то 2 метрам — 1336 метра. Взгляд скользил по гранитным стенам с напластованиями красных, черных, желтых, серых слоев. Скользил, подымался вверх и терялся в синеве неба. Все это подействовало на Николая, как с непривычки крепкое вино. Он словно захмелел и вскоре почувствовал сильную усталость. Софья заставила его лечь и закрыть глаза. Лагерь разбили, как обычно, на берегу реки. Следующий день был предназначен для отдыха. Некоторые из дам решили воспользоваться этим, чтобы снова обратиться к Лепарскому с просьбой разрешить встречи с мужьями, но получили отказ еще более категорически, чем при прошлом обращении. Прогулки и купания также были запрещены, и узники решили посвятить все время чтению и игре в шахматы. Вокруг каждого столика, где шла партия, собрались зрители. Даже буряты следили за ходом игры с видом крайне заинтересованным, порой начинали бурно переживать. Князь Трубецкой, забавы ради, предложил одному из них помериться с ним силами. Тот, истинный дикарь, с низким лбом и угрожающим взглядом косых глаз, явно неграмотный, неожиданно легко обыграл первого среди декабристов игрока. «Где ты научился играть?» — спросил князь, пытаясь скрыть досаду. «Китайцы умеют все», — ответил бурят. «Китайцы испокон веков играют в шахматы, и нас обучили тогда, когда только мир начинался». Юрию Алмазову пришла в голову идея организовать шахматный турнир между белыми и желтыми, но Лепарский отклонил предложение, мотивируя отказ тем, что подобные соревнования являлись бы нарушением дисциплины и порядка, установленных для каторжников на время похода. С каждым этапом путешествия нервозность коменданта возрастала, как и его тревожность, так и его несговорчивость. Декабристы поняли причину подобного его настроения, когда генерал сообщил им на вечернем собрании, что колонна вскоре подойдет к городу Верхнеудинску, где как раз находится прибывший туда с инспекцией генерал-губернатор Восточной Сибири Лавинский. Лавинский Александр Степанович, 1776-1844, восточно-сибирский генерал-губернатор с 1822 по 1833 годы. Освобожден от должности с назначением в Государственный совет. «Всех вас, господа, ожидает нечто вроде экзамена», — сказал Лепарский. «Будьте уверены, что на самый верх пойдут после секретные доклады, как на ваш счет, так и на мой. Потому прошу вас, не выходите из рядов, не нарушайте строя. Пусть походка ваша будет твердой, но не чересчур жизнерадостной, поскольку ваша судьба отнюдь не должна казаться завидной. Вам следует выглядеть печальными, покорными, может быть, даже несколько подавленными, но никак не хворыми. Здоровье арестантов должно быть отменным. Понимаете, что я имею в виду? Кроме того, никаких нелепых эксцентричных одеяний, никаких трубок во рту и никаких кульков с конфетами в руках, никаких цветов в бутоньерках. Физиономии солдат конвоя, в соответствии с моим приказом, будут суровыми и решительными, каковые и положено иметь строгим надсмотрщиком». Пока комендант перечислял меры, необходимые для того, чтобы создать у начальства верное представление о состоянии дисциплины в подведомственном Лепарскому отделении сибирской каторги, узники с улыбками переглядывались. Генерал заметил на их лицах иронию и рассердился. «Мои требования кажутся вам абсурдными, господа? Так надо понимать. У вас, господа, сохранился фрондерский дух. Но давайте вспомним. Однажды вы уже проиграли из-за этого. Вероятно, вместо того, чтобы иронизировать, лучше бы поблагодарить меня за то, что хотя бы сейчас помогаю вам избегнуть подобной же оплошности». Когда Липарский вернулся в палатку, ему, чтобы успокоиться, пришлось выпить две больших кружки воды. Ну, так получается, что при любых обстоятельствах он выглядит смешным. Да что же это такое? Стоит встать на защиту порядка, тебя сразу начинают критиковать. Но ведь не будь установленного порядка, не было бы и никакого общества. Декабристы и сами признавали это. Вот, например, в своем проекте Конституции. Ах, боже мой! Правду говорят, что не бывает занятия более неблагодарного, чем руководить себе подобными. Дадут тебе или завоюешь ты крошечную возможность власти, вот на тебя сразу и смотрят косо.